Часть восьмая. Три сокровища. Два. У входа в подземелье Джуаньсюй на рассвете уже толпились отряды юных заклинателей. Бай Шэньси стоял возле массивных каменных дверей, на которых была вырезана голова дракона. «Ваши отряды войдут в эти двери поочередно, согласно результатам жеребьевки», — объяснил он. «Внутри вас ожидает опасный противник, у которого вам потребуется отобрать артефакт, который вы создали. Используйте свои боевые навыки и не забывайте работать сообща, потому что вы — одна команда. Время в подземелье Джуаньсюнь течет быстрее, чем на поверхности. Поэтому даже если ваш бой продлится весь день, судьи будут все еще ждать вас снаружи. Однако если бой продлится так долго, что поставит под угрозу чью-то жизнь, судьи завершат поединок, и испытание не будет засчитано». С замиранием сердца сотня юношей ждали, когда вызовут первый отряд. Бай Шэньси направил заклинание на дверь, и тут же над головой дракона высветилось число 19. Это был отряд Чен Эра. Юноша непоколебимо сделал шаг вперед, ведя за собой своих товарищей. Поклонился Бай Шэньси, сжимая в руке свой меч, указ императора, и массивные двери раскрылись перед ним. Внутри была только черная пустота. Чен Эр без промедления шагнул прямо во тьму и исчез, как и члены его отряда. Двери закрылись, и глаза дракона загорелись алым. Хай Мин Юэ с замиранием сердца следил за головой дракона, гадая, сколько им придется ждать, чтобы пройти испытание. Но буквально через 5 или 10 минут глаза потухли, и Бай Шэньси произнес: «Следующий отряд». Новое число появилось над головой дракона. Один за другим отряды покидали зал, исчезая в кромешной тьме. Когда очередь дошла до отряда Шихао, юноша одарил Хай Мин Юэ уверенной улыбкой на прощание. На его поясе висел низкопробный меч. «Я выйду победителем и в этом испытании», — сказал он. Когда огласили результаты первого испытания, Шихао оказался на первом месте по количеству баллов и теперь ничуть не сомневался в своей победе. Вторым в списке оказался его кроткий товарищ, музыкант Цзиньсинь, который за неделю так вдохновился уникальной личностью Шихао, что теперь не отходил от него и сиял каждый раз, когда Шихао с ним разговаривал. Они вдвоем и еще два юноши из первого отряда исчезли за тяжелыми дверями. В своей очереди отряду Хай Мин Юэ пришлось ждать невыносимо долго. Хэ Чен и Хэ Жуй издавали тяжелые вздохи каждые полминуты, ворчали себе под нос оскорбления и жалобы. Хэ Жуй уже успел причесаться больше 20 раз и нанести боевой макияж. Хэ Чен отполировал свой меч так, что его лезвие отражало красоту Хэ Жуя еще лучше, чем бронзовое зеркало. И Хэ Жуй не побрезговал подправить черноту своих бровей и бледность лица, смотрясь в меч брата. Отряд Хай Мин Юэ вызвали на бой последним. Все это время они доводили Бай Шэньси до белого коленя своими жалобами, но юноша натянул вежливую маску и проявлял стоическую выдержку. Ни единого упрека не слетело с его языка. В то же время Хай Мин Юэ чувствовал себя многодетным отцом-одиночкой, чьи дети совсем отбились от рук. Если в начале дня он еще пытался приструнить старших братьев, то к концу он просто сидел, прислонившись спиной к стене, и бездумно смотрел на свои колени. «Это саботаж!» — фыркнул Хэ Жуй, когда число 10 наконец загорелось. «Вы специально так сделали, чтобы наше высочество растеряли всю концентрацию и продрогли на морозе! Сколько мы уже ждем? 10 часов? Не ели, не отдыхали. Бай Шэньси, ты плохо все предусмотрел». Бай Шэньси натянул виноватую улыбку и отвесил поклон, принося искренние извинения. Хай Мин Юэ строго взглянул на Хэ Жуя и ответил: «Ты не должен извиняться, господин Бай. Так решила жеребьевка, и это мой подчиненный не должен жаловаться». «Подчиненный?» — возмутился Хэ Жуй в полголоса. «Я принц! Как я могу кому-то подчиняться? Кем ты себя возомнил?» Однако, все еще трепеща перед выдуманным отцом Хай Мин Юэ, Хэ Жуй не стал поднимать скандал, а угрюмо последовал за ним в черноту арены Джуансюй, рассерженно пиная камни, попадавшиеся под сапогами. Двери с грохотом захлопнулись за их спинами, и чернота заполнила собой все помещение. «Зажгите духовные мечи!» — велел Хай Мин Юэ и направил свою ци в рукоять низкопробного меча. Он загорелся светло-голубым. Мечи принцев тоже засветились. И в кромешной тьме стал различим черный силуэт очень высокого человека. Он был гораздо выше обычного мужчины и широк в плечах, как шкаф. Он носил одежды чернее ночи, которые делали его плечи еще более широкими и прямоугольными, а талию узкой. На его голове блестела массивная корона дракона. Корона дракона — традиционный головной убор китайских императоров, состоявший из металлической основы и украшенный занавеской из жемчужных или нефритовых бусин, которая служила защитой от злых духов и подчеркивала величие императора. Мужчина заговорил с усмешкой. «Молодые заклинатели пришли помериться с нами силами. Сколько вас еще осталось? А то мы стары уже, нам на покой пора». «С нами». Он говорит о себе в императорском множественном числе, то есть он на самом деле один человек, просто выражается как многотысячелетний император-дракон. Из-под подола одежд мужчины тянулось что-то длинное и извилистое, словно толстый змеиный хвост. Хвост был покрыт черной чешуей, отблескивающей в свете мечей, а по хребту его тянулась черная грива. «Кто этот простолюдин?» — пробурчал Хэ Чен Хэ Жую. Хэ Жуй широко зевнул в ответ. Хай Мин Юэ тут же все понял. Этот высоченный человек с императорской короной на голове был совсем не человеком, а божественным существом, рожденным из самого черного неба сотни тысяч лет назад. Юноша отвесил глубокий поклон и отчеканил. «Хай Мин Юэ приветствует дракона-покровителя Севера». Но дракон возмутился из-за слов Хэ Чена. «Простолюдин, ты ответишь за свою невежественность, юноша! Перед тобой стоит император снегов и метелей. Склонись же перед нами!» Земля сотряслась под ногами юношей, и Хэ Чен, не устояв на месте, шлепнулся на колени. Черные глаза дракона загорелись, как звезды, и поток ледяного воздуха возник ниоткуда, такой сильный, что чуть не сдул юношей с ног. Голос Сюэди прозвучал подобно грому. «Но раз твой предводитель оказался так вежлив и учтив с нами, мы не будем наступать на тебя прямо сейчас!» Хэ Чен беспомощно заскулил. «Шисюн, сделай что-нибудь!» Хай Мин Юэ гневно возмутился. «Ты сам ввязался в неприятности!» Дракон-покровитель Севера сделал элегантное движение, отчего его длинные одежды колыхнулись, и в тусклом свете блеснул обсидиановый жетон, привязанный к его поясу. В его руке оказался серебряный меч. «Вы хотите вернуть себе безделушку, указывающую дорогу к желанному?» — произнес дракон с насмешкой. «Тогда попробуйте сперва одолеть нас. Мы не будем нападать, иначе это испытание закончится чересчур быстро». «Ах ты!» — закричал рассерженный Хэ Чен, вскочил на ноги и, призвав свой меч, сияющий огненным лезвием, запустил его прямо в дракона. Раздался ляск, и в ту же секунду меч молниеносно полетел в другом направлении, прямо на застывшего Хэ Чена. Хай Мин Юэ едва успел закрыть растерянного принца собой и отбить клинок. Меч Хэ Чена улетел за пределы арены в черноту ночи и погас. Дракон не шелохнулся. Вернее, его движения были такими быстрыми, что даже заклинательское зрение не могло за ними проследить. «О, неужели вы самая бездарная группа, что нам, довелось лицезреть!» — протянул Сюэйди, приглаживая свою длинную козлиную бородку. Хэжуй заверещал. «Я сейчас покажу тебе, кто тут бездарность!» И, сломя голову, бросился на дракона, пролетев мимо Хай Мин Юэ, у которого все вдруг начало выходить из-под контроля. «Хэжуй!» Дракон стоял ровно, как скала, затем сложил губы трубочкой и легонько дунул. Поток ветра подхватил орущего Хэжуя и, перевернув его в воздухе несколько раз, швырнул в стену подземелья. Юноша тотчас же лишился чувств и свалился на землю, как мешок с картошкой. Хэчен, увидев своего брата полумертвым, застыл, и краска сошла с его лица. «Брат, Ажуй, мой Диди!» Он шлепнулся рядом, безоружный. «Диди, не умирай!» Хай Мин Юэ не верил своим глазам. Его безжалостный старший брат-тиран впервые проявил человеческие чувства. Хэчен и Хэжуй были неразлучны с детства. Хэжуй всюду ходил за Хэченом и унижал его заклятых врагов, а Хэчен искренне не любил своего младшего брата. Хай Мин Юэ не мог поверить в то, что это гнилое сердце способно кого-то любить. «Как скучно!» — холодно произнес дракон. «О божество!» Хэ Цзиба и Хай Мин Юэ остались один на один с покровителем Севера. Переглянувшись, они обменялись кивками и ринулись в бой сообща, нападая с противоположных сторон. Но дракон не шелохнулся, только лязги мечей раздавались вокруг него. Хай Мин Юэ выпустил яркую вспышку заклинания, чтобы на секунду ослепить дракона. Но в тот же момент, когда он ринулся атаковать, Хэ Цзибай упал на одно колено, и меч Сюэйди оказался над его головой. Хай Мин Юэ молниеносно оказался перед ним, его меч заблокировал атаку. Мощнейший выброс ци сотряс лезвие меча и послышался треск. Хай Мин Юэ успел оттолкнуть Хэ Цзибая в сторону прежде, чем его меч Большое Сердце разлетелся на множество осколков. Юноша приземлился в нескольких шагах от Сюэйди, его правая рука содрогнулась от ударной волны и выронила сломанную рукоять. Связь с духом меча оборвалась, и сердце Хай Мин Юэ болезненно кольнуло так, что он не мог сделать и вдоха. Хэ Цзибай решительно произнес. «Шисюн, я достану путь сердца, я смогу!» «Нет!» — сквозь боль выкрикнул Хай Мин Юэ, но мальчишка уже исчез во мраке. «Берегись!» В тот момент он был готов умереть ради спасения младшего брата. В отчаянии он запустил левую руку в рукав и обнажил ржавый меч, чтобы защитить мальчика от невидимой атаки Сюэди. И едва его ци проникла в рукоять, как яркая голубая вспышка озарила всю арену. Меч охватили потоки энергии, словно морская воронка или голубое пламя. В следующий миг из меча вырвались потоки воды и создали призрачный силуэт мужчины. Его голос эхом прозвучал в голове Хай Мин Юэ. «Ради мира во всем мире я одолжу тебе свою силу». Лица мужчины не было видно. Оно было словно отражение лунного света на черной глади. Незнакомец был облачен в белые призрачные одежды, стянутые на талии розовым поясом, и носил простую шпильку из персикового дерева. В ту же секунду ржавое лезвие меча стало чистым и зеркальным, как только что отполированный клинок, выкованный божеством. Хай Мин Юэ направил божественный меч на Сюэди, влив в рукоять всю свою духовную силу. Призрачный мужчина рассеялся в воздухе, и на дракона обрушился мощнейший поток воды, который полностью парализовал его на несколько мгновений. Этого времени хватило на то, чтобы Хэ Цзибай оказался подле дракона и сорвал жетон с его пояса. «Он у меня, Шисюн!» Хай Мин Юэ с трудом контролировал божественный меч, который высосал из него всю силу, чтобы превратить ее в водную стихию. Потоки воды иссякли вместе с его духовной силой, и юноша упал на колени. Все его тело было охвачено тупой болью, словно табун лошадей проскакал по нему. Силуэт дракона рассеялся в воздухе, и арена озарилась дневным светом. Хай Мин Юэ вонзил лезвие в пол, чтобы опереться на него. Его голова сильно кружилась. Его зрение расплывалось, но он сумел различить силуэт юноши, кинувшегося к нему из толпы. Чьи-то руки поддержали его. Его холодный лоб столкнулся с теплым плечом. «Мин Юэ!» — раздался голос Шихао над его ухом. «Мин Юэ!» Его обеспокоенный голос, звучащий эхом в ушах, и теплые руки, ласкающие замерзшие щеки, погрузили Хай Мин Юэ в крепкий сон.